Видимо, ему понравилось найденное сравнение, и он повторил. «Да, как камень, привязанный к птичьей лапе и не дающий птице взлететь. Впрочем, и возможности получить знания у вас, прямо скажем, невелики». Он скрылся за одной из колонн, вновь вернулся уже с бокалом, на четверть наполненным бордовой жидкостью, и вновь принялся расхаживать, прихлебывая напиток, и продолжил разглагольствовать нравоучительным тоном. Вас, конечно, никогда не беспокоило, что сплошь и рядом впустую пропадают выдающиеся способности. Природа щедра. Она засевает своими семенами любую почву, не думая, пригодятся кому-либо всходы или они пропадут, засохнув. А мне сегодня удаются образы. Видимо, от того, что день начался весьма неплохо. А ведь в этом доме меня не принимают за пришельца из другого мира, — подумал Сварог, пока болтун в белом восхищался своей образной речью. Держит за какого-то колдунишку? Что у него там по плану после того, как выговорится? Позвать своих сподвижников, наличие которых можно предположить по его фразе «нам нужен»? Или он уже мысленно позвал, мол, приходите, прибегайте, я его поймал? Поймал, спору нет. Но, однако, пора и освобождаться. Меня, в отличие от вас, всегда огорчало, как много полезного и красивого мы недополучаем. Мы просто не поднимаем из земли разбросанные алмазы. Какой-нибудь величайший ученый вынужден всю жизнь пахать землю. Гениальный изобретатель вынужден ловить рыбу, а талантливый музыкант ее жарить. Таким образом, мы не собираем весь урожай, который предлагает нам природа. Похоже, под «мы» он подразумевает какой-то избранный круг. Ну да и черт с ним. Пора начинать представление. Когда-то в одной азиатской стране другого, совсем другого мира, этот прием сработал. На него купились, а те люди были поискушеннее в хитрости, коварстве и умении извлекать информацию, чем нынешний болтун. Те люди меньше верили в собственную неуязвимость и постоянно были настороже. И все-таки купились. Познание и совершенствование — вот основа, вот девиз разумных людей. Островитянин попивал и похаживал в свое удовольствие. Явно он был не стеснен во времени. Я всегда выступал за выявление и привлечение лучшего из всех человеческих сил. Уповая только на собственные силы и изучение древней мудрости, мы замедляем развитие. Мы лишаем себя возможности совершить скачок и вплотную подобраться к цели. Я рад, что, наконец, ко мне и моим единомышленникам прислушались. Тому свидетельство ваше появление здесь. Ну, любопытно, конечно, послушать лекцию дальше. Вроде бы Говорун перешел к интересной теме. Но надоело, знаете ли, сидеть бабочкой в коконе. Да и дождаться дружков нашего гостеприимного хозяина вовсе не хочется. Однако к затронутым лектором вопросам мы обязательно вернемся. Глава с одной стороны 17-я, а с другой вроде как и 1-я. Глаза пленника закатились. Откинулась, насколько было возможно, голова, конвульсивно задергались руки и ноги, изо рта поползла нить слюны. «Эй, что с вами?» — островитянин, увлеченный собственным красноречием, не сразу, но обратил внимание на странное поведение пленного. Ответом ему был хрип и усиление судорог. «А Сварог ему нужен был живой». и от горла незамедлительно отскочили стягивавшие его прутья. Однако приступ падучий не прекратился, наоборот, слюна изо рта бежала все сильнее, судороги скрутили бы тело в узел, но узы, спасибо им, не позволили. Островитянин что-то прокричал, послышался топот ног, чьи-то крепкие пальцы сдавили подбородок графа Гейра, заходящегося в припадке. «Мастер, его нужно развязать и положить», — услышал Сварог голос, принадлежавший босому слуге в сиреневых одеждах. «Доктора из вас, голуби мои, хреновые. Распознать симуляцию не можете. Вот и те не смогли». Путы, повинуясь неслышной команде, в раз ослабли. Сварога бережно подхватили подмышки, потянули из кресла, то и требовалось доказать. И Сварог сорвался в действие. Он даже пожалел, что противничков оказалось всего двое. Он не отказался бы еще от тройки-пятерки, ну, чтобы выплеснуть всю злость, потому что в двух ударах выплеснуть не удалось. Хотя слуге досталось по полной, пусть он и меньше заслуживал расправы. Его беда — бесполезность как источника информации. Прямой в челюсть отправил лакея на незаслуженный отдых длиною от получаса и далее. Хозяину в тунике с золотыми птицами досталось двумя руками по ушам, что заставило его застонать и присесть, обхватив голову руками. Сварог сгробастал его за белые одежды, вздернул на ноги и ткнул в подбородок выхваченным из-за пояса шауром.